Хотя нечисти всякой туда наползает изрядно, и не один раз подумаешь, что страшнее, сжигающая жара или вечно голодные дети ночи. Гр! Дам туда! — сипло ответил эльф. Пересохшие губы слушались его плохо. — Поверь, Арх, я знаю дорогу. До первого знака не так далеко. Мы дойдем. — Но караванные пути ведут прямо. А кто сказал, что мы идем туда же, куда и караваны? — Эландер, не серди меня. — У архов, наверное, самое короткое терпение на свете. — Влево никто не ходит. Там только песок, солнце и ничего. Там даже костей нет. — Просто поверь мне. — Поверить эльфу-самоубийце? Я с трудом удержал себя в руках и безропотно продолжал путь. Остальные не обратили на нашу короткую перепалку ни малейшего внимания. И правильно. Зря я на него наехал. Он, конечно, жутко хочет умереть, но ведь непременно героем. В безжалостном бою с неимоверно могучим противником и с непременным попаданием всего этого действа в какую-нибудь романтическую дамскую книжку. То есть на бесславную гибель. В пустошах от жары и обезвоживания он категорически не настроен. А значит, в конце концов, выведет куда надо. Примерно через три мучительных долгих часа мы добрались до так называемого первого знака. Это были почти неразличимые под заносами песка зубчатые останки крепостной стены. Кто бы подумал, что столь безлюдные земли тоже когда-то были обжитыми. Но когда мы подошли к развалинам вплотную, я, не удержавшись, ахнул. Это были останки огромной короны, водруженной на чело величественнейшей из скульптур, навеки погребенной в этом раскаленном безмолвии. Старейшины говорили, что копать надо здесь. Шатающийся от усталости эльф бухнулся на колени, руками отгребая горячий песок справа от самого большого зубца. — В сторону отвались! Крот тоже нам тощий тут нашелся! — безапелляционно оттерли его гномы. — Дорогу быстро дай профессионалам истинным! Они ловко взялись за секиры и, используя боевое оружие на манер мотыг, буквально в 3-4 минуты расчистили часть громадного лба, надбровную дугу, опущенные века, и вместо глаз зазиял здоровенный проем, прикрытый от песка круглым деревянным щитом. В такую дыру, пожалуй, смогу протиснуться даже я. — Проходить! Просим милости всех первым, эльфа пустим в дыру. Кто там вдруг, мало ли, не жалко его! Гостеприимно раскланялись оба родственника. — Первым пойду я, — тут же вмешался Эшли. — А если там, — не сразу придумал я, — ну, кто-нибудь, и он кусается? — Тем более, как командир, я просто обязан поддерживать личным примером бодрость и храбрость своих подчиненных, ибо... Что конкретно он под этим подразумевал, мы, увы, не услышали. Туром и не туром резко сцапали за ноги племянника главнокомандующего, сунув его в дыру так ловко, что он даже не успел огукнуть. Повисла неприятная тишина, потом мягкий звук на что-то упавшего тела. — Гррр! — чуть напряженно спросил я. — Проверим, долго сейчас ли нам? Оба гнома поочередно, закусив бороды, споро бросились в проем, как две очищенные морковки в кастрюлю с супом. Мы с эльфом прислушались. Снизу раздался металлический ляск, приглушенная гномья ругань. Но, значит, все в порядке. — Иди, — кивнул мне Эландер, — я постараюсь прикрыть проем щитом. Ночью в здешних песках бродят не самые приятные звери. — Не понял. Ты что, намерен остаться снаружи? Я готов охранять ваш сон. Патетично выпрямился остроухий. Старейшины говорили, что внутри мы найдем пропитание и воду. Но никто не защитит нас от ужасных порождений песков, если ночью они решатся вонзить свои страшные зубы в нашу сонную плоть. то ты должен остаться и бдить. Я приму бой».